На земляном валу из-за угла встает цветник, живой цветник из фета, что и земля, как клумба, и кругла поют сутки вокзального буфета. Бокалы, карты кушаний и вин, пивные сетки, пальмовые ветки, поры борща, процессии корзин, свистки, звонки, крахмальные салфетки, кондуктора, ковши из серебра, литые бра, людские краев метанье, игулки, удары в буфера, тарелками со щавелем в сметане. Стеклянные воздушные шары, наклонность сводов к лошадиным дозам, прибытие огнедышащей горы, несомой с громом потным паровозом, потом перрон, играть шагов и фраз, и чей-то крик. Так значит, завтра в Нижнем и в окна. Итак, в последний раз ступай, мы больше ничего не выжмем. И вот, залившись тонкой фистулой, чугунный смерч уносится за яузу, и осыпает просеки золой, и пилит лес степенью Вестингауза, и дочищает вырубки с плеча, и, разлетаясь все неизреченней, несет жену фабричного врача в чехле из гари к месту назначения.